Все шло хорошо до конца этого года, когда мы уехали в Москву, откладывая эту поездку для третьей части. Третья часть. Мы выехали из Петербурга около половины декабря, при полной оттепели и по очень дурной дороге, 18 декабря, в день рождения Ее Императорского Величества, мы были в Твери. Мы там прослушали обедню и поехали дальше. Императрица нас опередила, хотя выехала после нас. Эта государыня ездила очень скоро, и обыкновенно вся ее свита оставалась позади. По дороге я узнала от камергера князя Александра Трубецкого, который сидел в моих санях, что граф Листок, находясь в крепости, хотел уморить себя голодом, что с этой целью он 11 дней не ел, и что тогда императрица велела ему принять пищу под угрозой, что если он не послушается, она найдет средства, чтобы его к этому принудить. Мы с князем Трубецким нашли это обращение очень жестоким, и в особенности по отношению к человеку, которому императрица была многим обязана. Князь Трубецкой знал об этом от своего брата, князя Никиты Юрьевича, который был генерал-прокурором и имел полную возможность знать истину. Как только мы приехали в Москву, княжна Гагарина под секретом сообщила мне, что ее зять, мой камергер, князь Александр Голицын, получил приказание отправиться в качестве посланника при Нижнесаксонском округе в Гамбург. Это была своего рода ссылка. Граф Бестужев не любил его и описал его императрице как сообщника графа Листок. В Москве мы с великим князем заняли покои, в которых я жила с моей матерью в 1744 году. Ничего не могло быть неудобнее того, как мы были помещены, великий князь и я. Нашим помещением служил флигель, состоявший из двойного ряда комнат. Направо от входа находились мои комнаты, налево комнаты великого князя. Один из нас не мог двинуться без того, чтобы не обеспокоить другого. Этот князь в то время имел два единственных занятия. Одно — пилить на скрипке, другое — дрессировать для охоты пуделей из той породы, которую называют Карлос. Таким образом, постоянно с 7 часов утра до самой поздней ночи мне раздирали уши, либо нестройные звуки, которые он с чрезвычайной силой извлекал из своей скрипки, либо ужасный крик и вой 5 или 6 собак, которых он жестоко колотил остальную часть дня. Признаюсь, я была измучена и ужасно страдала от той или другой музыки, которая с утра до поздней ночи раздирала мне барабанную перепонку. После этих собак не было создания более несчастного, чем я. Несмотря на это, я читала. Я тогда принялась за историю Германии, отца Бара, каноника святой Женевьевы. Я окончила все 9 томов в течение зимы и части весны. Едва мы приехали в Москву, как наступили такие сильные морозы, каких я с тех пор почти никогда не испытывала, и до того, что в одно воскресенье императрица освободила нас из-за холода от обязанности идти к обедне. Мы были принуждены, чтобы добраться до Большой Церкви, объехать карете кругом дворца. Императрица, которая меняла постоянно внутреннее расположение всего дворца, кстати сказать, она не выходила никогда из своих покоев на прогулку или в спектакль без того, чтобы в них не произвести какой-нибудь перемены, хотя бы только перенести ее кровать с одного места комнаты на другое или из одной комнаты в другую, ибо она редко спала 2 дня на одном том же месте, или же снимала перегородку, либо ставили новую, двери точно так же постоянно меняли места, сочла нужным на этот раз превратить малую комнатную церковь в жилые комнаты и поместить несколько лиц из своей свиты в передних, которые раньше служили сообщением между ее и нашими покоями. Я была принуждена сидеть дома в первые дни нашего пребывания в Москве, потому что мой лоб покрылся прыщами, и кожа на лице была чрезвычайно воспалена, так что я должна была позвать Бургова, который с помощью талькового масла согнал мне эти прыщи с лица. Пока в начале 1749 года я сидела в комнате, частью от моего камердинера Еврейного, а частью от госпожи Владиславовой, которые, однако, друг от друга таились, я узнала, что императрица опасно заболела от колик вследствие запора. Чеглаковы ни слова нам об этом не говорили, А мы не смели осведомляться о здоровье императриц. Это было бы преступлением, и нас стали бы расспрашивать, от кого мы знаем, что она больна, что могла бы вызвать несчастье или, по крайней мере, увольнение всякого, кто бы нам об этом сообщил.